Глава 92. Покинув больницу, Йона улетел прямиком в Антверпен, где арендовал черный Mercedes-Benz и по шоссе Е34 поехал на восток. Было раннее утро, и его окружала темнота. На пустом шоссе Йона без проблем разогнал машину до 180 км в час. «Юрик сломал Сагу, чтобы обманом вынудить ее связаться со мной», — размышлял он по дороге. Вальтер утверждал, что хочет лишь получить труп брата, что он готов на сделку, и таким образом заставил Сагу поверить, что у нее преимущество. На самом деле Вальтер хотел одного — дознаться, где прячется Люми. Рассвет еще не скоро. Вокруг простирался плоский черный пейзаж. Йона обогнал серебристый бензовоз, увидел, как тот исчезает в зеркале заднего вида. Застрелив страдавшего от травмы Игоря, Йона перешел некий рубеж. Убийство было вынужденным, но оно сделало его душу темнее. После вскрытия останки должны были отправиться в отделение хирургии Каролинской больницы для использования в исследовательских целях. Йон осознавал, что решение украсть тело, подвергнуть его кремации и развеять пепел над тем же кладбищем, что и прах отца, было продиктовано эмоциями. Юрик, по всей вероятности, наведался на кладбище, увидел рядом с отцовской табличкой табличку с именем брата и понял, что это дело рук Йона. Поиски, предпринятые Сагой, неминуемо вывели бы Юрика на Йону. Вот почему он твердил, что готов обменять ее отца на информацию об останках брата, думал Йона, пересекая по виадуку границу Нидерландов. Мимо проплыла автозаправка с большой парковкой. Между деревьями мелькнули ряды длинных фур и трейлеров. Дорога была прямой, над обширными полями раскинулось темное небо. Янтарно светились редкие населенные районы. Йона бросился в аэропорт прямо из больницы, и у него не было возможности захватить оружие. Он надеялся только, что не даст Юрику опередить себя и сможет отвезти Люми к берлинскому коллеге. Вдоль шоссе тянулись металлические фермы с проводами в 4 уровня. Между деревьев мелькали одинокие хутора и промышленные здания. Сразу за большой спортивной площадкой с несколькими футбольными полями под ночным освещением он перестроился в крайний правый ряд и съехал на шоссе Е25. «Сага быстро поняла, что об исчезновении тела Игоря надо спрашивать меня», — рассуждал Йона. «Но лишь после гибели отца и исчезновения сестры Сага дала слабину и попыталась связаться со мной. У каждого человека своя точка, в которой он не выдерживает и ломается». Сердце у Йоны забилось тяжелее, когда он увидел, что весь Мархезе лежит во тьме. Масштабное отключение электроэнергии. Похоже, электричества нет до самого Верта. Вполне вероятно, что отключение затронуло и убежище Ринуса. Йона съехал с шоссе, заставил себя сбросить скорость и покатил по узкой дороге, которая тянулась параллельно шоссе. Дома и поля тонули во мраке. Еще с дороги Йона увидел синие блики, метавшиеся по асфальту и черным стволам деревьев. На обочине стоял белый полицейский фургон. На передней дверце два косых штриха, оранжевый и синий. В голых кустах мерцает экран. Йона прорвал ленту ограждения, со стуком въехал на подъездную дорожку и приблизился к жилому дому. По ту сторону пастбища Йона заметил 5 полицейских машин и 2 скорые. Круто свернув за шлагбаумом, он остановился у старой садовой мебели. Вылез из машины и, не закрыв дверцы, побежал через пастбище. Гаражные ворота валялись на земле, на гравийной дорожке и в высокой траве виднелись следы взрыва. Синие отсветы плясали на жестяных стенах, на боках машин, окрашивали синим форму полицейских. Йона уже понял, что опоздал. Сражение уже завершилось. Везде были полицейские. Йона слышал, как они переговариваются по рации, и понял, что полицейские пытаются определить масштаб трагедии, чтобы организовать следствие. Кто-то опасался, что на месте преступления осталась взрывчатка, и хотел дождаться сапёров. Взвинченная овчарка с лаем рвалась с поводка. Йона прошёл мимо оплавившихся остатков покрышек и подошёл к одному из полицейских. Предъявив удостоверение, он сообщил, что к делу подключён Интерпол. Полицейский попросил его подождать за лентой ограждения, но Йона сделал вид, что не понял, и прошёл в гараж. Бронированные стены покрывала копоть, от них исходил сильный запах пожара. У внутренней стены стояли останки сгоревшего автомобиля. У машины взорвался бензобак, разворотив большую часть кузова. На водительском месте виднелось странно вывернутое обугленное тело. Йона прошёл через разрезанную пилой бронированную дверь. Открыв шкаф с противопожарными инструментами, он рванул к себе топор, висевший возле огнетушителя, и заторопился к лестнице. Если Юрик здесь, надо понять, убит он или нет. Дверь в раздевалку и к эвакуационному тоннелю была закрыта. С верхнего этажа доносились голоса. На лестнице валялись обломки стены, щепки, следы взрыва. Под ботинками хрустело. От внутренних стен второго этажа мало что осталось, а то, что осталось, было изрешечено пулями. Санитары скорой пристёгивали к каталке какого-то человека. Одна нога свесилась, и Йона рассмотрела кровавленную штанину и армейский ботинок. Йона приблизился к каталке и едва не выронил топор. Налобный фонарик светил вниз, и в неверном луче Йона разглядела кровавленное лицо Ринуса. Йона перешагнул закопчённый засов, поставил топор к стене, и тут его настигла внезапная головная боль. В ушах стоял звон. Рот и нос Ринуса скрывала дыхательная маска, глаза уставились в потолок, словно Ринус пытался осознать, что происходит. «Лейтенант!» — позвал Йона, остановившись возле каталки. Слабой рукой Ринус приподнял маску и облизал губы. Санитар положил его ногу на каталку и затянул ремень на бёдрах. «Он пошёл за ней», — едва слышно выговорил Ринус и закрыл глаза. Йона сбежал с лестницы, пробежал мимо гаража и полицейских, которые отправляли первую машину скорой. В мозгу плескалась паника. Йона бросился через серебристое атыние пастбище к машине.